Я застыл, глядя на него во все глаза. «Это же мать твою!» «Блейд!» — пульсировала в голове паническая мысль. «Тот самый охотник на вампиров. Полувампир, дневной охотник». Я машинально выдохнул, пытаясь осознать, что подобное вообще возможно. «Что он забыл в нашем маленьком городке?» — мелькнуло. «Ведь если здесь Блейд, значит, и вампир где-то рядом. Вот так встреча. Нет, лучше бы Тор на меня свалился, чем это». Он приблизился к барной стойке, перекинулся парой слов с барменом. Тот, понимающе кивнул и выудил из-под стойки телефон, очевидно, стационарный, который не лежал на видном месте. Блейд протянул купюру, отошел в дальний угол стойки и набрал чей-то номер. Я старался выглядеть так, будто меня это совсем не интересует, но внутри меня все зашлось в тревожном любопытстве. Кому он звонит? Что нужно охотнику на вампиров в Кингстоне? Я вцепился в край стола, прислушиваясь, и вдруг почувствовал знакомое покалывание в висках. Словно невидимая волна боли прошла по моей голове. Это было очередное включение моего суперслуха, который в последнее время то и дело выдавал сюрпризы. Но я уже умел частично контролировать его, поэтому, чуть сжав зубы, постарался направить это ощущение в нужное русло, прислушаться к тому, что говорит Блейд. «Абрахам, я на месте», — услышал я приглушенный голос Блейда. Информация подтвердилась. В Кингстоне действительно что-то творится. У них уже больше десятка жертв. Похоже, это работа вампиров. Я остаюсь здесь, постараюсь отыскать гнездо и зачистить. От ответа второго собеседника я уловил лишь обрывки, но все же разобрал. «Хорошо, Эрик, будь осторожен и звони мне периодически. По поводу вооружения у тебя все в порядке?» «Да, я экипирован». «Не беспокойся, Абрахам», — ответил Блейд и внезапно оборвал разговор, резко положив трубку на рычаг. Он стремительно развернулся, и наши взгляды пересеклись. Из-за черных очков мне было не прочитать выражение его глаз, но возникло чувство, что он меня заметил. Блейд едва заметно кивнул в мою сторону, и я машинально кивнул в ответ. Следом он направился к выходу, не оборачиваясь ни на бармена, ни на других посетителей. «Что сейчас произошло?» — будто кричал мой внутренний голос. «Вампир здесь? Да это же совершенно меняет все. Неужели так объясняются таинственные убийства в городе?» Я тут же вспомнил о недавней гибели Кенни. «Значит, это могли быть не просто убийства. Брюс, ты нас слушаешь?» Лили легонько потрясла меня за плечо, видя, что я с отсутствующим видом сверлю взглядом пустоту у входной двери. «С тобой все в порядке?» «Да, прости, отвлекся», — ответил я, стараясь принять спокойный вид, хотя внутри меня все бурлило. «Ничего страшного не случилось, просто задумался». Лили кивнула, видимо, решив не допытываться дальше. Она вновь повернулась к Итану, продолжая что-то ему доказывать про школу, учебу и планы на будущее, время от времени привлекая меня к разговору одним-двумя вопросами. Но я лишь рассеянно отвечал, поскольку не мог выкинуть из головы таинственную сцену, разыгравшуюся у барной стойки. Невольно я постоянно прокручивал ее в мыслях. Теперь мне ясно, кто мог стоять за всеми этими нападениями и смертями. Однако, что же делать? И как Блейд собирается зачистить здесь все, не привлекая внимания? Как бы то ни было, подытожил я про себя, придется что-то предпринять. Нельзя позволить вампирам и дальше охотиться на людей в моем родном городе. И пока Итан и Лили оживленно болтали о грядущем матче, я продолжал размышлять о новой информации. Уже шла четвертая четверть этого невероятно напряженного матча. Казалось, вся наша команда была на грани истощения, а соперники, наоборот, сохраняли уверенность в себе и наступали все более решительно. Меня, новичка, за весь матч выпустили всего дважды. Один раз я забил филдгол, благодаря чему мы заработали 3 очка и получили небольшую передышку. После этого тренеры снова посадили меня на скамейку, лишь однажды позволив выйти в защите, и то лишь на пару розыгрышей. Мне казалось, я способен на большее, что могу помочь команде гораздо сильнее, но время шло, а я оставался в резерве. Счет был 21-25 в пользу соперника, а на табло оставалось всего 12 минут. С каждой секундой я становился все более раздраженным. Мы же в одном шаге от победы, нам не хватает буквально одного тачдауна. Соперники, почувствовав, что исход встречи может решиться в любую секунду, продолжали гнуть свою линию, методично зарабатывая новые дауны. И вот, наконец, мяч переходит к нам, когда на часах остается всего 6 минут. Я сижу на скамейке, сердце бьется, словно пытается вырваться из груди. Хочется выскочить на поле и доказать, что я могу быть полезен. В этот момент ко мне подходит мистер Мерфи, наш главный тренер. «Брюс, давай, попробуй ты», — говорит он негромко, но решительно. «Я вижу, как ты рвешься в бой. Времени уже почти не осталось, но, кто знает, вдруг именно ты сможешь совершить чудо. Выходишь на позицию раннинбека. Я встаю, чувствуя, как во мне мгновенно вскипает адреналин. Вот оно, мелькает мысль, и я быстро бегу к остальным игрокам, чтобы услышать комбинацию. Все смотрят на меня с воодушевлением и напряжением одновременно, ведь сейчас ставка выше некуда. Мы проигрываем, а игры остается всего несколько минут. Судья дает свисток, и нападение тигров выстраивается в линию. Я, стоя за квотербеком, слышу, как он выкрикивает кодовые слова, отдавая приказ партнерам. Следует снэп, мяч летит в его руки. В тот же миг я делаю резкий рывок влево, проламываясь между своими блокирующими. Квотербек отдает мне передачу на бегу. Соперники успевают среагировать, но наш линейный в последний момент удачно блокирует их лидера защиты. Я вижу узкую щель между двумя здоровяками из чужой команды и с отчаянной смелостью ныряю туда. Грохот шлемов и панцирей с обеих сторон гремит, как гром. Толчки, удары, я почти теряю равновесие, но успеваю восстановиться и совершаю рывок вперед. Противник уже близко. Один защитник соперников бросается мне наперерез, пытаясь схватить за талию. Я рефлекторно делаю шаг влево, успевая обмануть его движением корпуса, и выскальзываю из рук. Вот уже второй пытается сбить меня с ног, я наклоняюсь и прохожу под его растопыренными руками. Третий, высокий и мускулистый, со злостью прыгает чуть ли не на меня сверху, однако в последнюю секунду я смещаю центр тяжести и проскакиваю сбоку. Гул трибун становится оглушающим. Кажется, что весь стадион затаил дыхание, а в ушах у меня бьется лишь стук собственного сердца. Поле будто растягивается. Каждый ярд дается с боем. Наконец, я вырываюсь за спины защитников и вижу перед собой только зеленое поле и далекую эндзону. Мне нужно добежать буквально несколько десятков ярдов, да, можно сказать, всю оставшуюся часть поля. Слева слышу, как кто-то приближается, хрипло выкрикивая мое имя или же ругательство. Не знаю, не оборачиваюсь, а лишь ускоряюсь. Шаг за шагом приближаюсь к заветной линии. Когда до эндзоны остается каких-то 5 ярдов, я замечаю, как позади меня появляется последний защитник соперников. Судя по тяжелым шагам, он один из самых крупных игроков. Момент истины, или он меня сейчас обрушит на землю, или я проскочу к заветной цели. Стиснув зубы, я бросаюсь вперед и, почти теряя равновесие, пересекаю линию, унося с собой мяч. Тачдаун! Орет комментатор, а вместе с ним взрываются криком наши болельщики. Счет меняется на 27-25, и этот момент перехватывает дух. Стадион сходит с ума. Судьи свистят, подтверждая результативное действие. Одноклассники и тренеры кричат, вскидывая руки к небу. Я тоже сбрасываю мяч и шлем, словно не веря, что все действительно произошло. Секунды таяли, и именно сейчас нам удалось выйти вперед. Когда игра в оставшиеся мгновения окончательно заканчивается, и мы фиксируем результат 28-25, вся наша команда мчится ко мне, ликуя. Ребята подхватывают меня на руки, крича от радости. Я слышу, как скандируют «тигры, тигры», словно это победный гимн. Впервые понимаю, насколько велико счастье настоящей командной победы. Когда меня наконец опускают на землю, первыми ко мне подбегают тренеры, поздравляя и похлопывая по плечу. А тут же, мой лучший друг Итан, весь раскрасневшийся от эмоций. «Брюс, да ты просто сумасшедший!» Взахлеб кричит он, обнимая меня. «Пробежал все поле, да тебя раза 4 могли сбить. Я уже думал, все. Но ты каким-то чудом ускользал от каждого захвата. Спасибо, Итан», — говорю я, отдуваясь. «До сих пор не верю, что удалось». Я оглядываюсь, сердце все еще бьется в бешеном ритме, и вдруг замечаю, Лили нигде не видно. Она обещала прийти, болеть за меня, должна была стоять где-то на трибунах. «Итан, ты не видел Лили? Она ведь говорила, что будет здесь», — спрашиваю я, беспокойство уже пульсирует где-то внутри. «Видел?» — кивает он, осматриваясь. «Она приходила в третьей четверти, сказала, что отойдет в буфет за водой. Я что-то даже не заметил, как долго ее нет. Теперь, когда ты спрашиваешь, понимаю, что она действительно задерживается». У меня похолодело внутри. В груди шевельнулась тревога, которая быстро переросла в панический страх. Что могло случиться? Задаю я себе вопрос. «Пойдем, Поищем ее, предлагаю я другу, стараясь говорить ровно, хотя внутри все дрожит. Согласен, теперь мне тоже не по себе, тихо отвечает Итан. Незаметно для остальных мы выбираемся из торжественной толпы, которая продолжает ликовать у центра поля, и разделяемся, чтобы охватить как можно большую территорию стадиона. Я забегаю за трибуны, где никого нет, и, убедившись, что меня не видят, перехожу на сверхскорость. В мгновение ока оббегаю коридоры, раздевалки, тренерские помещения, все, куда только можно проникнуть. Перед глазами мелькают картинки. Пустые комнаты, узкие проходы, сверкающие кафельные стены, но Лили нигде нет. Я резко останавливаюсь и пытаюсь сосредоточиться, вспомнив о своей особой способности слуха, которая иногда включается в стрессовых ситуациях. В висках появляется легкое покалывание, но уже без дикой боли, которая была в первые разы. Я закрываю глаза и вслушиваюсь. Сквозь какофонию голосов, крики радости и звуки хлопков с трибун, как будто пробивается тихий, но отчаянный стон. Этот голос я узнал бы среди тысячи, Лили. Из обрывков ее приглушенного плача и приглушенной мольбы понимаю, что она в какой-то беде и зовет на помощь. Концентрация на месте. Это же кабинет школьной журналистики, догадываюсь я. Значит, она внутри здания, а не за пределами стадиона. Секунду спустя я уже там, в коридоре школы. Пинком распахиваю дверь с табличкой «Журналистика». Внутри царит беспорядок. Опрокинутые стулья, листы бумаги и оборудование разбросаны повсюду. Лили лежит на полу, съежившись, прижавшись к холодной поверхности. Я вижу, как она тяжело дышит, но она в отключке. Над ней склонился какой-то незнакомец. Кожа его бледна, глаза горят, а из полуоткрытого рта выглядывают острые клыки. Он слышит, как я врываюсь, оборачивается и издает шипящий звук, больше похожий на звериный рык. Вампир. Осознаю я, и внутри меня мгновенно вспыхивает гнев, смешанный с ужасом. Черт, еще бы чуть-чуть, и Лили бы. Эта мысль за долю секунды накрывает меня волной ярости. Я забываю все, и о скрытии сил, и о том, что не умею еще толком контролировать свою силу. С диким рыком кидаюсь к нему, занося руку для удара. Удар получается настолько мощным, что соперника буквально разрывает на части, словно подорвав изнутри. Противоестественный всплеск силы вырывается сквозь меня, и все заканчивается за считанные мгновения. Кровавые ошметки и брызги разлетаются по кабинету. Красные капли перемешиваются с бумагами и мебелью, оставляя лужи на полу и пятна на стенах. Я в шоке застываю посреди этого кошмара. Мою форму и руки заливает вязкая, теплая кровь. Ее металлический запах перекрывает весь воздух вокруг. Не веря в то, что произошло, я смотрю на то, что осталось от напавшего. Лили лежит без сознания и не видит всего этого. И тут в коридоре слышатся чьи-то шаги. А затем в дверях появляется высокий мужчина в черной кожаной куртке, с темными очками и хмурым, но бесстрастным лицом. Это Блейд, тот самый охотник на вампиров, которого я уже видел в городе. Он осматривает комнату и, заметив искореженное тело вампира, криво усмехается. Да, такое я видел только раз, когда сбросил одного кровососа под поезд, произносит он негромко, но выразительно. Похоже, ты нехило приложил его. Я резко оборачиваюсь к нему, сердце колотится словно безумное. Блейд, сложив руки на груди, смотрит то на меня, то на окровавленные останки, оценивая всю картину. Его губы чуть приподнимаются в клыкастой улыбке. Глава 5. Я заставил себя успокоиться и начать размышлять о том, что делать дальше. Моя главная ошибка заключалась в том, что я неправильно оценил собственную силу и, вместо того чтобы просто оглушить вампира, в буквальном смысле превратил его в кровавую кляксу, размазанную по полу. Стоило мне на секунду отвлечься, и результат оказался куда более драматичным, чем я планировал. Теперь нужно решить, как замести следы и не навлечь на себя еще больших проблем. Слабенький он какой-то, усмехнулся я, глядя на останки кровососа. Хотел просто вырубить его, а он возьми и лопни. Может, болел чем-то, а? Вампиры вообще болеют? Спросил я Блейда, стараясь говорить как можно спокойнее, хотя внутри все еще бурлил адреналин. Несколько секунд он молчал, смотрел на меня так, будто не знал, как реагировать на подобный вопрос. Наконец произнес: «Сколько лет охочусь на этих тварей, но ни разу не встречал у них никаких болезней. Если и болеют, то только перееданием». Он позволил себе легкую усмешку, но голос его оставался низким и хмурым. Я кивнул, обводя взглядом комнату, залитую брызгами крови, и нахмурился. Ясно. Ну, в любом случае надо как-то убрать все это, прежде чем Лили очнется. Иначе у нее появится слишком много вопросов. Полувампир хмыкнул и достал нечто, похожее на фонарик. Я удивленно приподнял брови. Серьезно, фонарик, думаешь, он решит нашу проблему? Ты, видимо, не слишком внимательно смотрел фильмы про вампиров, усмехнулся он. Помнишь, что с ними делает ультрафиолет? Не дожидаясь ответа, Блейд нажал кнопку, и резкий, яркий луч стал испарять останки упыря. Прямо на глазах части вампира покрывались дымящейся коркой, превращаясь в серый пепел и оставляя на полу и стенах лишь черные пятна копоти. В воздухе начало пахнуть гарью, от которой хотелось немедленно распахнуть окно. «Черт!» – пробормотал я, смотря, как тело исчезает, будто его никогда и не было. Ощущение, что я попал в какой-то нелепый кошмар. «Тебе бы руки все-таки помыть!» – скользнул по мне взгляд Блейда. «Если сейчас ультрафиолет попадет на кровь вампира, которая может остаться на коже у тебя, возможно, будут ожоги. Ничего со мной не будет, свети дальше», махнул я рукой, стараясь не показывать, что внутри все еще напряжен. Блейд молча продолжил обрабатывать комнату. Жесткое сияние фонаря прыгало по стенам, проходило по обломкам мебели, пожирая каждый след пребывания кровососа. Когда процесс был окончен, я поспешил к окну и распахнул его настежь, впуская поток свежего воздуха. От заполнявшего помещение запаха горелой плоти кружилась голова. Затем я направился к Лили. Она лежала на полу, сжавшись в комочек с закрытыми глазами, но, как я и подозревал, она была без сознания. При ближайшем рассмотрении оказалось, что, похоже, она просто отключилась от страха и шока. «Меня, к слову, зовут Эрик», — отозвался Блейд за моей спиной, прерывая короткую паузу безмолвия. Я осторожно повернулся к нему. Лилиан явно нуждалась в помощи, но, прежде чем предпринимать что-то, надо было понять, насколько можно доверять этому незнакомцу. «Брюс», — представился я, протягивая ему руку. «Рад встрече, хотя не могу сказать, что она случилась при приятных обстоятельствах». Мы обменялись рукопожатием. Блейд, по всей видимости, хотел проверить мою силу, сжав мою ладонь чуть крепче, чем это делают при обычном приветствии. Но я не ощутил никакого дискомфорта и сам увеличил давление. Почувствовал, как косточки в его руке недовольно хрустнули. «Ладно, хватит», — сказал он, поднимая вторую руку в примиряющем жесте. «Понял, что у тебя не только нервы крепкие, но и сила немалая». Я разжал пальцы и кивнул ему. «Можешь объяснить, что здесь вообще происходит? Откуда у нас в городе завелись эти твари?» Лицо Эрика стало словно каменное. Эмоции исчезли, взгляд потемнел. «Не уверен, что тебе это нужно знать», — осторожно начал он, оценивающе глядя на меня. Видимо, раздумывал, стоит ли посвящать меня в детали охоты. «Послушай», — тихо, но настойчиво проговорил я, — «я, кажется, уже увяз по уши, так что хуже не будет и, как ты, наверное, заметил, обидеть меня не так-то просто. Так что давай уж рассказывай». Эрик тяжело вздохнул, как человек, который устал уже от всего. Он провел рукой по затылку, потом все же заговорил. Полицейские сводки сообщили о череде жестоких убийств. Тела находили обескровленными, и я заподозрил, что дело нечисто. Приехал проверить, и, похоже, не ошибся. «У вас тут гнездо диких вампиров?» Он понизил голос, словно опасаясь, что нас могут подслушать. «Правда, ты только что лишил меня единственной ниточки, убив этого упыря. Хотелось бы допросить его с пристрастием. Извини», я пожал плечами, пытаясь скрыть иронию. «Не каждый день узнаешь, что вампиры и в самом деле существуют и при этом хотят полакомиться твоей подругой. Вот и не удержался». «Я не в претензии», — ответил Блейд, чуть расслабив сжатые губы. «Они могут на время затаиться, раз уж мы одного вычислили и убрали. Но жажда крови — штука неумолимая, так что надолго эти сволочи не спрячутся. Придется задержаться в вашем городке и подождать, когда они снова вылезут на охоту». Я кивнул, стараясь придать разговору больше ясности. «А как мне понять, что значит дикий вампир?» — спросил я, почувствовав, что в моих представлениях о вампирах образовался пробел. Блейд нахмурился, словно обдумывая, с чего начать объяснение. Его голос прозвучал низко и суховато. «У вампиров существует четкая иерархия. Они объединяются в кланы, формируют так называемые гнезда и подчиняются негласным законам, которые регулируют их жизнь в этом мире. Представь себе, что у них своя семья, свой дом и свои правила. Это и охота, и распределение территории, и способы избегать внимания людей. Такие сообщества жестко контролируют поведение своих членов. Если кто-то начнет привлекать к себе слишком много нежелательного внимания, чаще всего за ним приходят старшие, чтобы пресечь действия, ставящие под удар остальных. Он сделал короткую паузу, словно проверяя, насколько я все улавливаю, и продолжил. Но не все вампиры вписываются в эту систему. Некоторые появляются вне кланов, по разным причинам. Такие особи не подчиняются никаким кодексам, не платят дань или налоги своему клану, не отчитываются за собственные убийства, не заботятся о сохранении тайны существования вампиров. Их и называют дикими. По сути, это шайки или одиночки, которые не признают авторитет старших. За ними никто не следит, никто не подчищает следы их проделок, а значит, они могут оставлять за собой кровавый беспорядок и, в конечном счете, привлекают к себе излишнее внимание людей. Если они попадаются на глаза клановым, то и те их зачищают, чтобы не нарушался общий баланс. Выходит, что это, по сути, изгои. Я нахмурился, прикидывая, сколько же таких существ может бродить по нашему городу. И тебе надо их выловить всех до единого, Блейд кивнул. Примерно так. Ну, раз мы тут закончили, я пойду. Нечего мне больше у вас делать. Он развернулся, собираясь уходить. Я на миг задумался, с некоторым воодушевлением осознавая, что у меня есть шанс объединиться с профессиональным охотником на кровососов и очистить город от опасности. «Постой», — позвал я его, пока он не достиг двери. «Может, я могу быть тебе полезен? Я не хочу, чтобы в моем городе водились эти монстры. И потом, ты сам видел, у меня есть кое-какие способности». Остановившись в дверном проеме, Эрик обернулся. «Ты уверен, что тебе это надо?» «Парень, эти твари не дают второго шанса. Оступишься, станешь очередной жертвой». Я усмехнулся. «Не волнуйся. Мне не кажется, что какие-то клыкастые могут нанести мне серьезный ущерб. Ну, во всяком случае, я намерен им в этом помешать». Блейд чуть приподнял бровь, обдумывая мою уверенность. «Ладно, решай сам». Я остановился в мотеле у въезда в город, комната 211. «Если решишь всерьез помочь, приходишь днем. Мне, правда, не помешал бы гид по местности». «Понял», — отозвался я. «Будь уверен, я загляну». Он кивнул, вышел за дверь и тотчас исчез. Все произошло так быстро, что казалось, его и не бывало здесь никогда. Я остался наедине с Лили, которая по-прежнему лежала на полу без сознания. Нужно было срочно решить, что делать, и при этом не выдать себя. Но оставлять ее просто так в этой комнате не хотелось. «Прости, подруга, но придется тебе еще немного побыть здесь, пока я буду заметать следы», — подумал я, прикидывая, как действовать. Склонившись к Лили, я убедился, что у нее ровное дыхание, и осторожно уложил ее удобнее, подальше от пятен копоти. Убедившись, что она не пострадает, я включил свою скорость и за какие-то секунды выбежал из школы, направляясь обратно на стадион. Все мое короткое приключение заняло не больше 20 минут, так что никто, скорее всего, не успел заметить моего отсутствия. Я притормозил в темном углу под трибунами, а оттуда уже обычным шагом направился искать Итана. Возле раздевалок меня поймал Итан, весь запыхавшийся, глаза его метались в растерянности. «Брюс, я обыскал все, и фудкорт, и раздевалки, даже в душ заходил. Нигде нет Лили. Куда она могла деться?» Сделав вид, что я тоже волнуюсь, я нахмурился. Я проверил трибуны, и внизу там осмотрел везде. «Ничего, может, она в школу вернулась? Ты же знаешь, что она иногда бросает свои вещи в комнате школьной газеты». «Точно, как же я не подумал». Итан всплеснул руками. «Побежали же туда, вдруг она действительно там». Не мешкая, мы побежали в сторону школьного здания. Итан влетел в кабинет журналистики первый и тут же остолбенел в дверях. «Что здесь было?» – выдавил он, оглядывая темное помещение, в котором все еще витал слабый запах гари, да следы беспорядка. Затем он заметил Лили, лежащую на полу. Лицо Итана резко побледнело, губы задрожали. «Брюс», – прошептал он, даже не отрывая взгляда от подруги. «Она жива, с ней все хорошо». Я настойчиво отстранил друга и подошел к девушке. «Спокойно, она жива. Просто, похоже, потеряла сознание. Беги за взрослыми, пусть вызывают скорую». Итан застыл, как парализованный, а я повысил голос. «Ты чего стоишь? Бегом, Итан. Я пока останусь с ней». Наконец он очнулся. «Да-да, понял». Голос друга сорвался, и он выскочил в коридор. Пользуясь моментом, я аккуратно приподнял Лили и переложил ее на небольшой диванчик в углу комнаты. Попытался тихо позвать ее. «Лилиан, эй, это я, Брюс, ты меня слышишь?» Она не ответила. Ее дыхание оставалось ровным, но глаза были закрыты. Кажется, она пребывала где-то в глубинах собственного сознания, спасаясь от шока. Я сел на пол рядом с диванчиком и стал ждать. Вскоре раздался топот нескольких пар ног. Вернулся Итан с тренером Мерфи, директором и медработниками, которые всегда дежурят на матче. Врач и медсестра тут же оттеснили меня, склонившись над Лили. Тренер с директором, заметив погром в кабинете, нахмурились и стали что-то тихо обсуждать между собой. Один из учителей побежал звонить в полицию, а мы с Итаном стояли у стены, молча наблюдая за суматохой. Лили осторожно подняли на носилки и понесли к машине скорой помощи. Врач заметил, что на ее теле нет никаких повреждений, а состояние похоже на обморок от сильного страха или перенапряжения. Сказал, что не собирается приводить ее в чувство прямо сейчас. Лучше сделать это в больнице, где все под рукой, включая психолога. Девушку увезли, а директор велел нам с Итаном оставаться на месте и ждать, пока приедут полицейские. Полицейские приехали почти сразу следом за машиной скорой помощи. Слушая наш с Итаном пересказ событий, они выдвинули версию, что мы, вероятно, спугнули преступника, и он сбежал через окно. Второй этаж, невысоко, а под ним есть выступ, вполне можно спуститься. Потом добавили, что мы можем понадобиться позже для дачи показаний, и велели на время не покидать город и быть на связи. После оформления всех бумаг нас отпустили домой. Чуть позже отец забрал меня на машине. Я сидел на заднем сиденье, уставившись в окно и размышляя о том, как теперь распутать всю эту странную историю. Кровожадные вампиры, которые объявились в моем городе, угрожают его жителям. Блейд, он тоже вызывает массу вопросов. И теперь я хотел лишь одного, пойти к нему и договориться о совместной охоте на этих диких монстров. В конце концов, я не смогу спокойно жить, зная, что по ночам кто-то может напасть на моих друзей и близких. В ближайшее время надо непременно навестить этого полувампира, думал я, скользя взглядом по огням уличных фонарей за окном. Узнать больше, узнать все, и наконец закончить с этими тварями. Я прибыл к тому самому мотелю, о котором мне рассказал Блейд. Место выглядело угрюмо и запущено. Краска на стенах облупилась, во дворе царила выжженная солнцем пустота, а над входом мерцала неоновая вывеска, давным-давно потерявшая свою яркость. Шум проезжающих вдали машин звучал приглушенно, будто долетал из какого-то далекого, неведомого мира. Я осторожно подошел к двери его номера. В тихом коридоре тянуло застарелой сыростью и резким запахом дешевого освежителя, который лишь подчеркивал обшарпанность стен. Затаившись, я прислушался. Мой сверхчувствительный слух улавливал внутри два сердцебиения. Одно било мерно, ритмично, а другое, в каком-то непривычном темпе, делая всего лишь один удар примерно раз в 30 секунд. «Вот он, дампирский пульс», — мелькнула мысль. «Блейд и вправду обладает нестандартной физиологией. Но кто тогда второй человек? Мне казалось, что он всегда действует один, не склонен доверять незнакомым людям». Это настораживало, а вместе с тем, подогревало любопытство. «Хватит раздумывать», — сказал я себе. «Пора разобраться, что происходит». Я тихонько постучал в дверь. Внутри сразу же воцарилась звенящая тишина, и я уловил, как оба сердца на миг замерли, а затем забились быстрее. Я различил едва слышный щелчок. Блейд взвел пистолет и, судя по характерному звуку, дослал патрон в ствол. Такие предосторожности были, наверное, свойственны охотнику, но заставляли меня невольно тяжело вздохнуть. Все это безмолвное напряжение вокруг настолько отчетливо чувствовалось, что становилось не по себе. Я постучал громче и повысил голос. «Блейд, да брось ты, это я, Брюс. Неужели забыл, что сам меня приглашал?» Секунду-другую за дверью царила тишина, а затем я услышал тихое ругательство дампира. Он, видимо, разозлился, но тут же начал разряжать пистолет, вынимая патрон из патронника. Быстрые, почти бесшумные шаги приблизились к двери, и спустя мгновение она распахнулась. На пороге стоял Блейд, глядя на меня угрюмо и неприветливо, словно я явился без приглашения. Я протянул ему руку. «Не бойся, больше не сожму, как в прошлый раз. Обещаю быть осторожнее. Давай, краба», я усмехнулся, стараясь разрядить обстановку. Он молча пожал мне руку, вздрагивая лишь на долю секунды, будто вспомнил, какой у меня бывает хват. Мы прошли в номер, где царил полумрак, а в воздухе ощущался тяжелый запах старых обоев, перемешанный с тем самым освежителем из коридора. Блит сел на край кровати, не сводя с меня напряженного взгляда. «Так что же тебя сюда привело, Брюс?» – спросил он наконец. Голос звучал жестко, почти безэмоционально, хотя я чувствовал легкую тревогу в его словах. Я только неопределенно пожал плечами и принялся рассматривать комнату. Замусоленные обои, вытертый линолеум, скромная тумбочка да платяной шкаф. Но мое внимание привлекла закрытая дверь, ведущая в ванную. «А где твой гость?» – ответил я. «Я отчетливо слышал второго человека. Кто здесь с тобой?» Вместо ответа Блейд криво усмехнулся. «Абрахам, выходи. Наш друг оказывается куда более любопытен, чем я рассчитывал». Послышался скрип двери, и я увидел, как из ванной выходит пожилой мужчина. Колоритный старик в кожаной жилетке, с седой бородой и дробовиком наперевес. Он улыбнулся мне, и эта улыбка была чем-то одновременно добродушной и опасной. «Гляди-ка, у нас гости!» – проворчал он хриплым, но приветливым голосом. «Извини уж, застрял по маленькой нужде. Возраст берет свое». Я приподнял бровь. «И вы всегда берете с собой дробовик в туалет?» Старик рассмеялся коротко и хрипло. «Конечно, парень. Умирать на толчке – не лучшая судьба для охотника. Представляешь, какой был бы позор. Да и воспоминания, какие я оставлю у друзей. Так что лучше перестраховаться». Его лицо вдруг стало серьезнее, и, взглянув на Блейда, он сказал: «Эрик, думаю, ты пока можешь идти по своим делам. Я поговорю с нашим гостем, он вполне безобиден. По крайней мере, для меня». Блейд нахмурился, метнув на старика хмурый взгляд. «Уверен, что не нужен тебе здесь. Мы ведь даже толком не знаем, кто он такой и на что способен». Я скрестил руки на груди. «И вообще-то я тоже в этой комнате. Хватит говорить так, как будто меня тут нету». Возмутился я. Старик обернулся ко мне со спокойной улыбкой. «Верно. Прости за невежливость, юноша. Мне просто нужно убедить этого тугодума, что ты не представляешь для меня опасности. За свою долгую жизнь я научился в два счета отличать врага от друга. Так что иди, Эрик, я в порядке». Блит явно не торопился соглашаться, но все же встал. Взял свой черный плащ с вешалки и, не сказав больше ни слова, вышел, громко хлопнув дверью. Я вздохнул, провожая его взглядом. «Он что, всерьез обиделся?» Старик пожал плечами. «Эрик сильный воин, но вся его жизнь прошла в бесконечных охотах и сражениях, так что он не слишком общителен. Иногда он, наоборот, ведет себя как ребенок». Абрахам усмехнулся. «Да ладно, давай оставим его в покое и перейдем к сути. Зачем ты здесь?» Я посмотрел на грязноватое окно, за которым тускло мерцали разноцветные огни ночного города. Я любил эти неоновые блики, даже в такой дыре они выглядели почти романтично. Моя семья в этом городе, да и друзья, и одной из них крепко досталось от тварей, питающихся кровью. Я не собираюсь сидеть сложа руки. Хочу защитить близких и убедиться, что подобное не повторится, а заодно отомстить за все, что они натворили. Мои слова прозвучали жестко, я и сам это услышал. Абрахам нахмурил седые брови. «Месть – штука опасная, сынок. Шрамы от нее могут мучить всю жизнь, а иногда и после жизни, если верить разным легендам. Ты действительно уверен, что готов убивать?» Я кивнул, стараясь сохранять твердость в голосе. «Если на кону жизнь моей семьи и друзей, рука не дрогнет». Старик вздохнул и посмотрел на меня с грустным уважением. «Пока мы не знаем, где именно находится их гнездо, Блейд пытается выудить информацию. Я стар, уже отошел был от активных дел, но приехал, когда услышал про новые стычки с вампирами. Кому-то ведь надо прикрыть Эрика, если все пойдет наперекосяк». Я внимательно слушал и, прищурившись, спросил: «В таком случае расскажите мне все, что можете. Кто они такие на самом деле? Как устроен их мир? Хочу понимать, во что я ввязываюсь. Может, и я смогу помочь вам». Абрахам покачал головой, словно удивляясь моей настойчивости. «Ты что, решил стать охотником?» На моем лице появилась усмешка. «Ну, скажем так, стать охотником на полставки. Я не питаю иллюзий насчет того, с кем имею дело. Вампиры, хищники, убийцы. И если я могу внести свой вклад в их уничтожение, то почему нет?» Старик прищурился, словно проверяя, действительно ли я готов к этому. «Ладно, мне нравится твой боевой настрой. Тогда садись поудобнее, сынок, и приготовься слушать. История будет долгая и местами жутковатой». Он откинулся на скрипучий стул и, не переставая покручивать дробовик в руках, заговорил проникновенно и подробно, словно погружаясь в давние воспоминания. Вампиры, древнее племя, берущее начало еще со времен Атлантиды, той самой легендарной цивилизации, что, согласно преданиям, была поглощена океаном. Их рождение тесно связано с магией демона Чтанаи, в особенности, с проклятыми страницами книги Даркхолд. В этих страницах, говорят, собраны самые зловещие заклинания, которые когда-либо видел свет. И именно там была записана формула, сделавшая первых людей, или не людей, вампирами. Ходят слухи, что некий Варнее, один из уцелевших атлантов, исследовал знания Даркхолда и, жаждая бессмертия, обратил темную магию против собственной плоти. Так появился первый вампир, впитавший в себя всю губительную силу. Варнее не удержал это проклятие при себе. Он передавал его другим, создавая новую расу, способную питаться исключительно кровью живых существ. Со временем вампиризм расползался по миру, перемещаясь вместе с миграциями и войнами. Но наиболее зловещим и знаменитым его представителем стал, конечно же, Влад Цепеш, прозванный графом Дракулой. Он унаследовал всю мощь Варнее и веками был главным вампиром, сумев подчинить себе целые кланы со всего мира. Несмотря на многократные поражения от рук охотников, Дракула всегда возвращался к жизни, потому что обладал не только природными вампирскими способностями, но и обширными познаниями в магии. Сегодня он по праву считается лордом вампиров, хотя у него есть множество соперников и даже его дети, которым он передал свою кровь. Такие как Лилит, Джинус, Ксарус, все они глубоко связаны с его родословной и магическими традициями, но каждый из них стремится к собственной власти. Так внутри вампирского мира и возникают кланы и фракции. Некоторые из них придерживаются древних обычаев Дракулы, другие увлечены технологиями и стараются использовать преимущества научных достижений, создавая целую сеть по всему земному шару. Но какими бы разными ни были вампиры, все они признают силу крови и осознают власть предков, которые следят за порядком в этом мрачном обществе. Бессмертие для них – не просто слово, но жизнь, которая тянется веками. Они обладают сверхчеловеческими рефлексами, скоростью, силой, а их тела регенерируют быстрее, чем у людей в сотни раз. Однако эти твари не всесильны. Свет солнца убивает большинство из них, по крайней мере, если они не прибегают к хитроумным приспособлениям или ритуалам, о которых ходят лишь слухи. Серебро, осиновый кол и даже святые символы могут нанести им урон, особенно если за ними стоит искренняя вера. Хотя и тут не все однозначно. Чем могущественнее вампир, тем труднее его уничтожить и тем лучше он умеет обходить традиционные слабости. Обращение человека в вампира обычно происходит через укус и прямой обмен кровью. Чтобы переродиться, нужно потерять достаточно своей крови и влить в себя проклятую кровь вампира. Это меняет природу существа не только физически, но и магически, вдыхая в него жажду чужой жизни. Я не раз слышал о разных обрядах, будто бы способных исцелить от вампиризма, но ни один из нас, охотников, никогда не видел подобного. Трудно сказать, миф это или реальность. И вот так на протяжении веков мы, охотники, ведем с этими чудовищами бесконечную и изнуряющую войну, стараясь уберечь от них мир. Простые люди часто даже не догадываются, насколько все серьезно, да и хорошо, пожалуй, что не догадываются. Они живут в своих домах, ходят на работу, растят детей, в то время как вокруг бродят ночные хищники. Разумеется, у нас уходит немало сил и времени, чтобы вампиры не захватили власть над человечеством. Но с каждым веком они становятся только изворотливее, а старшие из них, вроде Дракулы, вплетают в свою силу саму темную магию, заключенную в артефактах и древних ритуалах. Вот почему каждый новый бой с ними превращается в смертельно опасную и непредсказуемую схватку. Абрахам на миг умолк, словно проверяя, все ли я понял. У меня в голове крутилось слишком много вопросов. Я давно знал о существовании вампиров, но даже не подозревал о таких масштабах и глубине их истории. Мысль о том, что они могут владеть магией, пугала меня сильнее всего. Я не знал, как я отреагирую на магию. Старик снова заговорил, нахмурив седые брови. Поэтому, парень, если дорожишь жизнью, лучше держись от всей этой бойни подальше. Мы, охотники, имеем свои методы и накопленные за тысячелетия знания. Но даже нам приходится выходить из схваток ранеными. Многие мои друзья погибли, не дожив до моей седой бороды. Дракула и его свора, не шутка. Он начал кашлять, голос стал прерывистым, глаза чуть заслезились, И он жестом попросил воды. Я успел метнуться так быстро, что ветхий стул заскрипел от возмущенного сквозняка. Уже через долю секунды я вернулся к нему с бутылкой. Абрахам взял ее, пошарил в кармане, нашел какую-то таблетку и запил ее большими глотками. «Черт возьми!» – проворчал он, судорожно переводя дыхание. «Отвык я так много языком молотить. В старые времена меня хватало на многочасовые проповеди о природе вампиров, а сейчас он усмехнулся, и в этой улыбке читалась давняя горечь. Так что, парень, не спеши с громкими заявлениями. Пусть Блейд найдет их гнездо, он знает, как справляться с этим. А уж ты подумай дважды, прежде чем бросаться головой в пекло». Я качнул головой и перевел взгляд на пластиковую бутылку в его руках. Кстати, обратите внимание на ее этикетку. Это вода из Нью-Йорка, причем специфического бренда, который вряд ли продается где-то рядом. Я добежал туда и вернулся буквально за мгновение, ты даже не заметил этого. Понимаешь, мне есть что противопоставить кровососам. Абрахам недоверчиво нахмурился, посмотрел сперва на бутылку, потом на меня. Я видел, как в его глазах медленно разгорается понимание. Значит, мутант, Эрик краем уха говорил о твоих способностях, но я не ожидал, что это что-то настолько впечатляющее. Он помолчал, взвешивая в уме что-то важное. Хорошо, Брюс, охотники всегда ценят сильных союзников. Давай свой телефон на случай, если всплывут новости. А сейчас тебе лучше отправиться домой, ночь уже перевалила за полночь, а старикам вроде меня давно пора на боковую. Я кивнул, обменялся с ним контактами и собирался уходить, но задержался на миг у двери. Спасибо, Абрахам. У меня впереди еще много вопросов, но не сегодня. Мозг и без того разрывается. С удовольствием побеседую с вами еще. Старик улыбнулся чуть заметно. Приходи, буду рад помочь. Да и нам, охотникам, никогда не помешает свежая кровь. Возможно, ты станешь одним из нас. Я сделал прощальный жест рукой и исчез. В считанные мгновения привычная глазу картина мотеля растворилась, уступив место смазанной картинке, и уже через секунду я был дома, в своей собственной комнате. Все вокруг показалось странно знакомым и одновременно чужим после того, что я узнал. Бросив взгляд на новенький будильник на тумбочке, я тяжело выдохнул и рухнул на кровать. Голова гудела, мысли напоминали мчащийся со страшной скоростью экспресс. Но усталость взяла верх, и я позволил себе расслабиться. Надо все это хорошенько осмыслить, да и выспаться не мешало бы, подумал я, чувствуя, как веки налились свинцовой тяжестью. События прошедшего вечера кружились в памяти, будто смутные отголоски дурного сна. Однако спать хотелось нестерпимо. Сегодня я просто устало закрыл глаза и провалился в глубокий сон. Глава 6. Я с самого момента осознания себя в этом мире знал, что переродился во вселенную Марвел, причем в теле самого Супермена. Я и понятия не имею, какой невероятный поворот судьбы к этому привел. Удача ли это, даже не знаю. Но с началом новой жизни мои прежние воспоминания будто отступили на второй план, оставшись лишь тусклыми отголосками прошлого. Все эти годы, проведенные здесь, были по-настоящему удивительными и яркими, и я, словно захмелев от радости, не задумывался о том, что может таиться за этой праздничной ширмой. В прежнем мире я умер уже в довольно зрелом возрасте, успел повидать многое, воспитать детей, а в науке добился серьезных успехов, возможно, даже открыл человечеству дорогу к звездам. А здесь у меня вдруг появилась новая жизнь, новая семья, новая юность. При этом я не забыл себя прежнего, все события, все, что видел и читал, все звуки и картины прошлого я помнил до мельчайших подробностей. Но, что самое странное, эти воспоминания не имели для меня эмоциональной окраски. Ощущалось, будто я смотрю старый немой фильм в черно-белых тонах, а не вспоминаю собственную судьбу. И постепенно я понял, я уже не считаю себя тем человеком из прошлого. Теперь я, другая личность со своим особым восприятием мира. Все, что было прежде, остается лишь фактом в памяти, а настоящая жизнь идет своим чередом, и я стараюсь рисовать ее новыми, свежими красками. В итоге я просто жил в свое удовольствие. Ходил в школу, веселился, обретал друзей, в общем, пытался быть обычным подростком за одним маленьким исключением. У меня были силы, сопоставимые с божественными. Я находил это почти забавным и нисколько не задумывался о последствиях. Но недавняя встреча с вампирами, монстрами, о которых слышал разве что в детских страшилках, буквально встряхнула меня. Эти жуткие создания напали на мою подругу Лили. Она едва не погибла. Именно тогда я окончательно осознал, что мир Марвел далеко не похож на мой родной. Он в разы опаснее и более хаотичнее. В нем обитают существа, которые минимум не сильно уступают мне в силе, а это уже серьезно. Здесь бессмертные боги, магические угрозы и вечная борьба добра со злом переплетены воедино. Пора вылезти из своего кокона, Брюс, твердил я себе. Примись за ум и осознай, что ты попал не просто в сказку, а в мир с собственными суровыми правилами. Такие мысли навевали на меня глубокую тоску. Моя новая жизнь ослепила меня своими яркими красками, и я долгое время не хотел думать о темной стороне происходящего. Но теперь, похоже, наступил момент прозрения. «Брюс, милый, ты чего такой задумчивый?» – мягко спросила мама, глядя на меня поверх тарелок. Завтрак уже остыл. Я оторвался от своих раздумий и посмотрел вниз, на остывший омлет. «Извини, просто последние события выбили меня из колеи. Эти нападения, Лили чудом уцелела», – проговорил я, и в голосе звучала неподдельная грусть. «Да, это кошмар», – негодующе ответила мама, нахмурив брови. «Куда только полиция смотрит? Почему до сих пор не нашли этого маньяка или кто там напал?» Я лишь тихо хмыкнул, не находя слов. Сам-то я знал, что полиция вряд ли сможет справиться с тем, что скрывается в подворотнях ночного города, где вампир охотится на людей. «У тебя сегодня выходной, да?» – спросила мама, меняя тему. «Какие у тебя планы на день?» «Собираюсь навестить Лили. Вчера Итан позвонил, сказал, что врачи разрешают посещение, так что хочу заглянуть к ней и немного поддержать». «Прекрасная идея, сынок. Лили такая замечательная девочка. Обязательно передай ей привет от меня и пожелай скорейшего выздоровления», с теплой улыбкой произнесла мама. «Обязательно», кивнул я, стараясь отогнать мрачные мысли. «Что-то мне сегодня совсем тоскливо», подумал я. Мама тоже заметила, что я не в настроении. «Надо как-то отвлечься, развлечься». И тут мне в голову пришла идея. «А почему бы не позвонить Пиппер? Мы же недавно обменялись номерами, и я обещал ей позвонить. Можно было бы сходить вместе в парк или на какие-нибудь аттракционы». Решив не откладывать, я пошел к телефону, набрал номер, и сердце у меня вдруг сжалось в легком волнении. Все-таки мы с Пиппер пока не так хорошо знакомы. Вдруг мои мысли прервал мужской голос. «Алло, доброе утро, мистер Поттс», — вежливо поздоровался я. «Да, а кто это?» В голосе мужчины слышалась определенная настороженность. «Вы меня не знаете. Меня зовут Брюс. Я друг вашей дочери, Пиппер. Не могли бы вы позвать ее к телефону, если это возможно?» «Какой еще Брюс и Пиппер? Мою дочь зовут Вирджиния, и у меня нет никаких Пеппи», — раздраженно проговорил мистер Поттс, и в его голосе отчетливо скользнуло подозрение. «Вирджиния», — опешил я, — «откуда взялось это имя? Да и номер вроде бы верный». Но пока я пытался понять, что происходит, на другом конце послышался знакомый голос. «Пап, кто там звонит?» «Да какой-то Брюс, говорит, ищет Пиппер», — с заметным недовольством повторил отец. «Папа, это же я и есть, Пиппер. Ну-ка дай телефон», — воскликнула девушка. В трубке зашуршало, послышалась возня, а потом раздался радостный голос. «Привет, Брюс. Думаю, ты уже успел запутать моего отца. Он терпеть не может, когда я представляюсь, Пиппер. Но ты не переживай, все в порядке». На заднем плане громко ворчал отец. «Придумала себе прозвище какое-то, Пиппер. Чем плохое имя Вирджиния? Сам же его ей дал». Его слова стихли, а я улыбнулся, представив гримасу мистера Поттса. «Привет, Вирджиния», — немного ехидно поздоровался я. «Брюс, не начинай. Для друзей я Пиппер, и точка», — весело отозвалась она. «Слушай, я хотел тебя пригласить прогуляться сегодня, если ты свободна, конечно. Может, сходим в парк аттракционов или что-нибудь в этом духе?» «Я им, конечно, я свободна. С удовольствием составлю тебе компанию», — в голосе Пиппер звучало искреннее воодушевление, хоть она, кажется, слегка запнулась. «Отлично. Тогда, может, в лунопарк на Кони-Айленде? Соберемся у Казс к 2 часам дня, а там уже решим, что делать. Покатаемся на аттракционах, при желании можем и в кафе зайти». «Ух ты, прекрасная идея, обожаю такие места. А чего не в кино на последний ряд?» — хихикнула она. «Ну, давай все-таки без таких поспешных шагов», — смутился я, понимая, на что она намекает. «Шучу же. Встретимся в 2 у главного входа, и смотри не опаздывай, а то обижусь», — а я побежала собираться, — весело предупредила Пиппер. «Договорились. До встречи тогда», — успел я сказать, прежде чем услышал короткие гудки. Я на миг задержал взгляд на телефонной трубке, дрогнувшей на месте. 5 часов до нашей встречи, а она уже бежит собираться, девушки, с улыбкой подумал я. Но у меня были дела поважнее, надо было навестить Лили, ей сейчас очень нужна поддержка. Я подскочил со стула и, используя свою сверхскорость, буквально вихрем пронесся по всему дому, собираясь. Еще мгновение, и я уже стоял на ближайшем рынке, чтобы закупить фрукты для Лили. Ей нужно было побольше витаминов. Как же меня порой восхищала собственная способность перемещаться стремительнее ветра. С каждой секундой я все отчетливее понимал, какая это поразительная сила, мгновенно оказаться в любой точке мира, где захочешь. Набрав целый пакет сочных гостинцев, я снова ускорился и направился к больнице. Оказавшись у нужной палаты, я постучал и осторожно заглянул внутрь. «Лили, ты как, не спишь, я не помешал?» – спросил я негромко. Лили лежала поверх одеяла, скрестив ноги и покачивая одной стопой, в руках у нее была какая-то книга. Вид ее был уже гораздо более бодрый, чем в день нападения, хотя я ощущал, что боль и страх еще не до конца отпустили ее. «О, Брюс, привет, я как раз скучала, думала, никто не приходит меня развлекать», сказала она с радостной улыбкой. «Ну и что, совсем без малышки Лили не можешь, а то, в школе без тебя тоска». Итан ходит самодовольный, никто его не подкалывает и не ставит на место, ответил я, улыбаясь в ответ. «Пару дней, и я вернусь, тогда он у меня попляшет», весело отозвалась девушка. «Силы коплю, чтобы отыграться и вернуть его с небес на землю». Я внимательно посмотрел на нее. Сквозь показную жизнерадостность и задор проглядывало что-то тревожное. Видимо, она все еще не до конца оправилась от пережитого ужаса. Я тихо подошел к кровати, аккуратно сел рядом и обнял ее, прижимая к себе. «Ты ведь правда здорово испугалась?» «Да», — произнес я вполголоса. Она на миг сжалась в моих объятиях и едва заметно всхлипнула. «Угу, это все было так страшно. Я еще не могу перестать прокручивать это в голове. Теперь все позади», — тихо успокаивал я ее, мягко гладя по спине. «Больше никто не посмеет тебя обидеть. Думаю, полиция рано или поздно найдет этого мерзавца». «Правда?» — спросила она с надеждой. «Правда», — заверил я, пытаясь улыбнуться как можно теплее. Лили потихоньку приходила в себя. Я ощущал, как ее страх понемногу отступает, и она снова начинает улыбаться, хоть пока и с осторожностью, будто боясь, что воспоминания о нападении вернутся. Но легкая улыбка все же заиграла на ее губах, и это уже было добрым знаком. «Эй, подруга, вот лучше скажи, как ты вообще в той комнате оказалась?» Тихо спросил я, вопросительно приподнимая бровь. «Ты ведь планировала прийти на стадион, чтобы поболеть за меня. Что же пошло не так?» Лили замялась, опустила глаза, словно стесняясь, и призналась с легкой виноватой улыбкой. «Да я статью одну готовила для нашей школьной газеты. Понимаешь, про столовую, про то, что у нас мебель там старая, еще наши родители за этими же столами сидели», — тихо хмыкнула она. «Да и само помещение давно требует ремонта. Я хотела привлечь к этому внимание администрации и хотела дописать статью, а потом опубликовать ее в газете. Но не успела закончить в школе, поэтому решила забрать материалы домой. Думала, после перерыва на матче быстро сгоняю, схвачу папки и к концу игры снова успею вернуться на трибуны, чтобы поздравить тебя с первой игрой». Она вздохнула и на мгновение прикрыла глаза, словно прокручивая в уме болезненные воспоминания. «Но когда я подошла к комнате, дверь оказалась приоткрыта», — продолжала она. «Меня это насторожило, ведь я сама уходила последняя и запирала ее. Да и все в тот день пошли на матч, так что в школьной газете точно никого не могло быть. А оттуда доносился какой-то громкий звук, словно кто-то что-то громил. Я заглянула внутрь и обомлела. Весь кабинет был в беспорядке, ящики комода выдернуты и опрокинуты, бумаги разбросаны по полу, а посреди комнаты стоял парень. Я впервые видела его. И, знаешь, Брюс, может, мне это показалось из-за шока, но я готова поклясться, что у него были красные глаза». Лили вся сжалась, обхватила себя руками за плечи, и по ее телу пробежал нервный озноб. «Психолог в больнице твердит, что это всего лишь последствия стресса», добавила она чуть слышно, «но я точно видела этот красный блеск». Я снова прижал Лили к себе, стараясь придать ей уверенности. «Все хорошо, это уже в прошлом, сейчас ты в полной безопасности», сказал я тихо и ободряюще, почувствовав, как она дрожит в моих объятиях. «Но, «Пожалуйста, расскажи дальше, что произошло». Девушка сглотнула комок в горле и продолжила. «Все случилось очень быстро. Я увидела, как этот парень мгновенно преодолел расстояние до меня. Еще миг назад он стоял в глубине комнаты, а в следующий момент уже оказался буквально вплотную. Я попыталась закричать, но он зажал мне рот рукой. Потом помню только, как лечу через весь кабинет. Дальше наступила темнота. Очнулась я уже здесь, в больнице. Помню, как врач орал на полицейских, чтобы они не трогали меня хотя бы до утра, потому что мне нужен отдых. А я смотрела на все это и не понимала, как вообще очутилась на больничной койке», — закончила она, голос ее сорвался на дрожащем выдохе. «Я задумался, пытаясь сложить воедино все детали. Значит, этот неизвестный, вернее, вампир, как я подозревал, не преследовал Лили целенаправленно. Он, похоже, искал что-то в комнате школьной газеты и совершенно не ожидал, что туда кто-то войдет. И в моих недавней стычке с ним я не заметил, чтобы у убитого мной монстра было что-то в руках или в карманах. Значит, предполагаемая вещь так и осталась в школе. Возможно, стоит наведаться туда и посмотреть, что же мог искать этот вампир. Но пока я ничего не сказал вслух, лишь глубже погрузился в собственные мысли. «Хватит обо мне», — внезапно промолвила Лили, словно прочитав мою задумчивость. «Лучше расскажи, как ты сам, Брюс, что нового у тебя, как жизнь?» Я встрепенулся и отвлекся от своих размышлений. «Да все нормально, только скучновато без тебя в школе. Итан ходит важный, смотришь на него, будто он царь горы. А еще у меня сегодня встреча в Нью-Йорке. С другом планируем погулять в парке аттракционов», — пояснил я с улыбкой. «Друг?» — удивилась Лили, приподняв одну бровь. «Я и не знала, что у тебя есть какие-то приятели в Большом Яблоке». «Ну, не совсем друг, а скорее подруга. Зовут Вирджиния, но настаивает, чтобы называли Пиппер. Мы недавно познакомились, и вот решили пересечься в выходной. Свидание, что ли?» Оживилась Лили и подалась вперед. «Ничего себе, когда ты успел обзавестись девушкой. Эй-эй», — рассмеялся я, почти подавившись от ее догадки. «Почему сразу девушкой? Это просто дружеская встреча, как у вас с Итаном, например. Просто друг». «Ага», — Лили покосилась на меня с подначкой, в голосе звучали ревнивые нотки. «Ну ладно, чего сидишь тогда? Иди на свое свидание. Мне скоро на процедуры, да и тебе, небось, пора. Давай-давай, вставай и проваливай». С этим она принялась мягко, но настойчиво подталкивать меня в бок, всем своим видом давая понять, что пора уходить. Я захохотал от такого напора. «Лили, да ты что, ревнуешь? Тьфу на тебя, не смеши». Она насупилась, хотя ее глаза смеялись. «Если и буду ревновать, то явно не тебя. А теперь уходи, пожалуйста, и спасибо за фрукты. Мне еще надо немного отдохнуть». «Ладно, ладно, не кипятись. Выздоравливай», — сказал я, махнул ей на прощание и вышел из палаты, чувствуя на себе ее лукавый взгляд. «Странная она сегодня», — мелькнула в голове. «Раньше я никогда не замечал, чтобы Лили могла так реагировать». С этими мыслями я покинул больницу. Нью-Йорк встретил меня людской суетой и шумом машин, мчащихся по широким улицам. Я посмотрел на часы. Без 15:02, так что я успевал добраться до Луна-парка как раз вовремя. Подстроившись к общему ритму мегаполиса, я прибавил шаг и вскоре увидел вдали знакомую фигуру у входа на территорию аттракционов. Пиппер заметно выделялась на фоне толпы. Она пританцовывала на месте, словно не в силах усидеть спокойно. В руке у нее я различил кассетный плеер, а на голове – большие наушники. Рыжие волосы девушки развивались легкими волнами по плечам, удерживаемые тонкой белой лентой, и сияли в солнечных лучах. Платье из легкого хлопка, аккуратное, с кружевными рукавами, фонариками и тонким поясом на талии, подчеркивало ее хрупкую, но изящную фигуру. Ноги были обуты в белые балетки с крошечными бантиками, слегка потертые, но очень милые. Подойдя ближе, я усилил слух, из любопытства ловя знакомые нотки из ее наушников. Громко и динамично звучала «Sweet Child Mine» от Guns N' Roses. Я слегка улыбнулся, мысленно отмечая, что у нее отличный музыкальный вкус. «Привет, Вирджиния», — поздоровался я, чуть приподняв руку в дружеском жесте. Услышав мое обращение, она сморщила носик и наигранно нахмурилась. Быстро стянула наушники, выключила плеер и убрала его в маленькую сумочку, что висела на плече. «Брюс», — укоризненно произнесла Пиппер, — «для друзей я Пиппер. Ты случайно не забыл? Прошу, не называй меня Вирджинией. Это напоминает мне, как отец меня отчитывает. «Хорошо, хорошо, сдаюсь», — рассмеялся я. «Тогда привет, Пиппер. Ты давно ждешь?» «Да нет, я буквально минуту назад пришла», — сказала она с обаятельной улыбкой и поправила прядь волос, но уже успела пропитаться настроением этого места. «И вообще, сегодня такая погода, что грех сидеть дома». Я кивнул на парк аттракционов, где повсюду мелькали разноцветные огни и раздавались радостные крики посетителей. «Ну что, каков план?» «План очень простой», — заявила Пиппер бойким голосом. «Покупаем билеты и идем веселиться». Она тут же схватила меня за руку и потянула к кассам. Я лишь хмыкнул, видя ее нетерпение, и не возражал. Быстро взяв два безлимитных билета, мы шагнули через турникеты на территорию парка. «Кстати, ты сегодня прекрасно выглядишь», — заметил я, когда мы уже шли по дорожке мимо палаток с попкорном. «Ой, спасибо», — на лице Пиппер заиграл нежный румянец, а в зеленых глазах мелькнула искорка лукавства. «Ты тоже неплохо сегодня смотришься», — добавила она, чуть вздернув подбородок, будто оценивала мой внешний вид с головы до ног. «Ну ты же здесь хозяйка положения», — подмигнул я. «Так что веди меня, я в этом парке никогда не был. Куда отправимся в первую очередь?» «Отлично, раз уж ты новичок, давай начнем с самого главного, американских горок», — выпалила она, и в ее взгляде вспыхнул азарт. «Надеюсь, ты не боишься скорости и сумасшедших виражей?» Я от души расхохотался. «Мне кажется, я уже участвовал в таком, но посмотрим, смогу ли я выдержать местные американские горки». Пиппер, сияя энтузиазмом, мигом потащила меня к высокой металлической конструкции с вагонетками, которые с грохотом неслись по рельсам.